Домчали быстро. Стоило Ясе войти, как цветочек прыгнула ей на руки и начала рассказывать историю потери Славика во второй раз. По всему выходило, что игрушку действительно ненадолго оставили, когда играли в салочки, а потом не нашли на прежнем месте. Обыскали двор, коридор, даже комнаты. Ни следа оранжево-синего льва. Ярослава потребовала обойти с ней все еще раз, согласились не сразу, но ведьма настояла на своем. Результат остался прежним. «Обыскиваем ящики», — сурово потребовала Яся. Но сейчас воспитательница готова была стоять до последнего. «Это чужое имущество!» «Это кража!» «Вторжение в личную жизнь!» «Кража!» «Добрый вечер, не пугайся меня. Ангел-хранитель на зов твой дитя явился», — пропел смартфон, заставив обеих спорщиц оторопело замолчать. Ведьма не сразу сообразила, что ей звонят, потом поспешно полезла за телефоном. «Глеб?» — удивленно спросила она. «Вы еще в садике? Выйдите, пожалуйста. Это касается Славика». «Правда?» — поразилась Яся. «Выходите». Пара минут на убеждение цветочка, что поиски игрушки не останавливаются, а переходят на новый уровень с привлечением полиции. Еще минута на поправить прическу, ибо лазили под всеми скамейками, кроватями и партами. Еще две на то, чтобы добежать до белой машины. Глеб стоял, прислонившись к ее боку, и ждал девушку, сложив руки на груди и неодобрительно рассматривая красивое краснокирпичное здание, увитое виноградом. «Тебе только сигареты в уголке губ не хватает», — засмеялась Ярослава. «Был бы классический нуарный герой». «На белом внедорожнике? Акстись, Яся, только черный Форд». Девушка засмеялась, потом смущенно заправила локон за ухо. «То есть вам? Вам не хватает». «Давай уж на «ты», — махнул рукой Глеб. «Все равно мы в обществе друг друга, скорее всего, надолго». «В самом деле?» «Ага, твой хаос дотянулся до меня даже в твое отсутствие». Не слушая ответного фырканья, он взял с сиденья машины планшет, потыкал в него и сунул ведьме в руки. «Смотри». На экране отчетливо было видно, что Славик идет к дыре. «Сам! Сам!» Яся смотрела на это снова и снова, но не верила своим глазам. Никто не держал оранжево-синего льва. Пространство вокруг прекрасно просматривалось. Вот пустая площадка, вот на краю экрана появляется игрушка, неловко перебирает мягкими лапами, но идет к стене. Пролезает в короткий, получившийся на месте пробоины туннель. Запись переключается на другую камеру, и видно, что Славик, самым нахальным образом игнорируя свою природу, уходит в лес. «Глеб, я клянусь!» — Ярослава подняла на мужчину растерянный взгляд. «Это просто игрушка. Она абсолютно стерильна в плане магии. Мы ее регулярно проверяем именно потому, что цветочек постоянно с ней». Юные нечистики фанили колдовской силой, как уран радиацией. Магия частенько накапливалась в часто используемых ими предметах, поэтому грамотные родители периодически чистили такие вещи. «Я не сомневаюсь», — кивнул Глеб. «Шанс на какую-нибудь аномалию, конечно, существует, но оставим его на самый крайний случай, если версий совсем не останется. Мне тоже кажется, что тут явление какого-то другого порядка. Пошли посмотрим, далеко ли ушел этот экзотический представитель игрушечной фауны». Никаких следов Славик не оставил. В шагах в четырех от стены начинался почти нетронутый лес. Городские жители Глеб и Яся смотрели на него в полном недоумении. Что делать-то? Как найти своевольного плюшевого льва в этой чащобе? Они честно прошлись немного вперед, но быстро поняли, что любимец цветочка мог отправиться куда угодно. Девушка вновь представила себе бабушку, которая всю жизнь прожила на краю леса и почти физически ощутила на своей спине хворостину. «Да, гребет она от ба. К гадалке не ходи». «Может, собаки?» — робко предложила Ярослава. Колдун выглядел на редкость смущенно и виновато. Наверняка ему тоже было кого вспомнить и чей гнев представить. «Вернемся к стене», — предложил он и всю дорогу молчал, явно набираясь сил для чего-то. Потом все-таки вытащил телефон и набрал номер. На том конце ответили, но динамик не отличался особой громкостью, поэтому Яся услышала лишь интонацию. Она ей не понравилась. Глебу тоже, но он четко и аргументированно изложил свою просьбу. Ответ раздался после тяжелой паузы и больше походил на лай, будто чародей напрямую разговаривал со служебной собакой. Так продолжалось несколько минут, после чего трубку, очевидно, с треском бросили. «Не дадут собаку?» — понуро спросила девушка после минутной паузы. Глеб встряхнулся, поглядел на поникшую Ярославу, потом на стену детского садика. Несколько мгновений на его лице отображалась немалая борьба эмоций, но потом он все же вызвал еще одного абонента. На том конце ответили не сразу, зато куда более радостным тоном. «И тебе привет, дружище!» «Мне нужен твой нос. Ну да, только по делу. Нет, дела-то как раз и нет еще. Да, как всегда, побыстрее. Но ты же знаешь, сейчас скину геолокацию». «Спасибо». Колдун посмотрел на девушку и пояснил. «Ждем моего друга».